Глава 118. Палящая звезда демонического лотоса. «Он мертв! Капитан мертв! Капитан мертв!» После смерти трех заместителей капитана, умерших подряд, самым сильным наемником оставался черный демон, который также был их начальником. Сначала, сбежав, поддавшись трусости, он был легко убит Юнче в момент его побега. После потери опоры все наемники черного демона были до ужаса напуганы, и их сердца трепетали от страха, глядя на подростка, стоявшего около трупа черного демона, с лицом подобным воде. Весь их боевой дух, которым они обладали ранее, растаял, наполняясь бесконечной паникой и страхом. На короткое время наступила гробовая тишина, и пламя постепенно погасло. С холодным выражением лица Юнче медленно пошел вперед. Вслед за его движениями глаза ближайшего наемника черного демона сжались в страхе. Затем, вскрикнувши от отчаяния, он повернулся, чтобы сбежать. После его действий все наемники черного демона немедленно очнулись от шока. Они начали бежать в страхе один за другим. И ничто другое их больше не заботило. «Ха, хотите сбежать?» Их побег не дал бы Юнче чувство облегчения. Взамен этого убийственное ледяное намерение сверкнуло в его глазах. Вливши свою внутреннюю энергию в ноги, его тело взмыло вверх и догнало группу наемников черного демона, которые пытались сбежать за несколько ударов сердца. Если бы эти наемники черного демона разбегались в разные стороны, он бы не имел каких-либо средств, чтобы их остановить. Тем не менее, его последовательное убийство их четырех капитанов породило в сердцах наемников огромный страх по отношению к нему, который на подсознательном уровне заставлял всех их бежать в противоположном от него направлении. Кроме того, это также был единственный выход из гор. Подпрыгнув высоко в воздух позади группы, спасавшей свою жизнь, Юнче мгновенно начал перемещаться в вертикальном направлении, использовав технику «Размытая тень звездного бога». После достижения высшей точки, а также догнав группу, он направил меч души тигра вниз, воспламенив лезвие меча горящим пламенем. Как вдруг золотой отпечаток феникса меж его бровей и спустил ослепительный золотой свет. Палящая звезда демонического лотоса. Во время низкого распева все тело Юнче воспламенилось огнем и внезапно рухнуло. Бум! С ужасным грохотом земля покрылась пламенем и взорвалась после приземления Юнче. Дико вырвавшаяся глубокая энергия превратилась слой за слоем в пылающее пламя Феникса и рассеялась по окрестностям, мгновенно окутывая все в радиусе более 60 метров, безжалостно поглощая всех наемников внутри него. Глядя на область с неба, можно было увидеть, как будто красивый пламенный лотос с Юнче в его центре неожиданно расцвел. Тем не менее, каждый лепесток был наполнен смертельным пламенем Феникса. Бесчисленные, несчастные! Крики агонии раздавались внутри огромного пылающего лотоса. Крики были настолько несчастными, как будто они прошли через 9 кругов ада. Но техника палящей звезды демонического лотоса не испытывала жалости к людям и продолжала цвести без милосердия. Постепенно, слой за слоем, мерцающее пламя расцвело в гигантский лотос из огня. Лан Сюйже, стоявшая довольно далеко, уже давно была ошеломлена от представшей перед ней картины. несмотря на то, что она была юной, она уже видела довольно много экспертов, в том числе некоторых сильных людей высокого уровня земной ступени внутренней силы и даже некоторых мастеров небесной ступени. Тем не менее, она никогда не видела никого, кто мог высвободить такую великую силу, используя искусство с глубоким пониманием огненного атрибута, в том числе и среди клана «Горящие врата рая», в котором эксперты обладали самым сильным огненным атрибутом во всей империи «Голубого ветра». Более невероятно было то, что такой удар на самом деле нанес Юнче, парень 16 лет. «Победить 10 уровень продвинутой ступени внутренней силы на первом уровне, пересечь весь уровень в течение месяца, затем последовательно убить 4 экспертов на уровне истинной ступени внутренней силы, практически находясь на 10 уровне продвинутой. Мои чувства не обманывают меня. Он, безусловно, тот, кого я искала». Слабо пробормотала Лан Сюэже, продолжая безучастно смотреть вперед. Лотос пламени уже расцвел до наибольшего размера, в то время как звуки жалких воплей стали тише. Через слой пламени Лан Сюэже еще могла видеть фигуры, поглощаемые огнем. Она посмотрела вокруг, и ее сердце заливало глубокое отвращение. В этот же момент в пламени она увидела истощенного Юнче, выходящего из него тяжелыми шагами, с мечом души тигра. Одежда на его теле уже была как лохмотья, из-за пятен крови и выжженных черных частей. «Младший брат Юнь!» — воскликнула Лан Сюэже и быстро бросилась к нему. Но она остановилась, не дойдя пару шагов, боясь приблизиться к Юнче еще. Именно потому, что в этот момент было сложно сдержать те чувства, которые она не понимала по отношению к Юнче. Этот внезапный всплеск силы был не менее важным, когда он убил 3 заместителей капитана ранее, и когда он уничтожал этих наемников черного демона. Каждое его движение было фатальным, без малейшего намека на снисхождение. От одного огненного лотоса еще 70 или более наемников отправились к праотцам. Выражение его лица не изменилось, даже после того, как он вырезал более 100 человек в мгновение ока. Он явно был просто 16-летним юнцом. Но на самом деле обладал таким демоническим нравом. «Старшая сестра, я немного устал. Поддержи меня минутку». Юнче шел вперед на слабых ногах и даже немного покачивался. Его тело сильно устало, настолько, что он чуть не упал. Палящая звезда демонического лотоса было умением Феникса, содержащимся в 6 этапе мировой оды Феникса. Его направленная сила была ниже небесного танца крыла Феникса. Вместо этого он охватывал большую зону воздействия своим пламенем. Небесный танец крыла Феникса может быть использован где угодно, в то время как палящая звезда демонического лотоса может быть использована только из положения в небе. Но в то же время он исчерпал огромное количество энергии. Его внутренняя энергия была полностью исчерпана в этот короткий промежуток времени после использования 2 небесных танцев крыла Феникса и 1 палящей звезды демонического лотоса, в то же время оставаясь в состоянии души зла. Лан Сюэже быстро вышла вперед, чтобы поддержать Юнче, поколебавшись лишь на мгновение, прежде чем спросить. «Младший брат Юнь, ты убил много людей в прошлом?» Юнче молчал некоторое время, прежде чем, медленно кивая, сказать. «Раньше я убивал много, очень много людей, гораздо больше, чем вы можете себе представить». Оглядываясь на постепенно угасающий лотос огня, он сказал: «Старшая сестра, ты думаешь, я жесток из-за того, что убил тех, кто уже пытался напасть на нас и просто пытался бежать, спасая свою жизнь?» Лан Сюйже нечем было опровергнуть его слова, поэтому она промолчала. Юн Че посмотрел на Лан Сюйже и сказал: «Старшая сестра, когда я сказал, что твой характер был слишком мягким и добрым ранее, это был не комплимент, это была жалоба. Старшая сестра должна была чувствовать, что эти негодяи несли злые мысли по отношению к нам. Все они являются убийцами, и люди, убитые ими, должны быть в основном невинными. Они совершали набеги, грабили, насиловали. Эти злодеи должны были умереть раньше. И даже смерть не может искупить их преступления, которые они совершали. Ранее они также загнали нас в ловушку под землю и держали там в течение месяца. Если бы не тот факт, что я прошел испытание Феникса, мы бы не избежали бы последствий так легко. Кроме того, они бы истребили весь клан Феникса. Я убил их всех, чтобы ни один не сбежал». Губы Лан Сюйже слегка дрожали, когда она смотрела на уменьшающееся пламя лотоса и спросила дрожащим голосом: «С самого раннего возраста мой мастер научил меня быть доброжелательной и нежной к людям, любить все живое. Они действительно совершали ужасные поступки, но они все еще проживали жизнь. Прямо сейчас они даже выбросили свое оружие, решили бежать. И ведь они не представляли нам угрозы. Почему? Почему ты их не отпустил?» «Они представляют собой сборище чрезвычайно злых, порочных людей. Если бы я отпустил их сегодня, они могли продолжать убивать других людей завтра. И намного больше, чем до этого», — Юн Че решительно сказал. «В то же время, если мы убьем их сейчас, мы можем спасти много невинных людей. Конечно же, мы не должны убивать добрых и невинных людей, но убийство этих злых и порочных не является грехом. Вместо этого вы на самом деле будете спасать других. Позволяя им уйти, вы позволяете совершить этот истинный грех». Лан Сюйже молчала. «Маленький брат Юнь, ты действительно сделал это! Но это здорово, это действительно здорово!» А в этот момент Фэн Байчуань еще нес бессознательного Фэн Цзуэра в своих руках. К ним подошли члены клана Феникс. У каждого на лице было неописуемое счастье, а глаза были наполнены слезами. Они в восхищении смотрели на Юн Че, так, как если бы они смотрели на Бога. В момент убийства Юн Че Черного Демона, печать, сформированная на пещере, была открыта Фэн Байчуанем. То, что они увидели перед собой, взорвало их умы и перемешало их эмоции. Среди них было немало старцев, бормочущих, не переставая: «Это должно быть эмиссар, что послал бог Феникс, чтобы спасти нас. Феникс никогда не забывал про нас». Глядя на бледного Фэн Цзуэра в руках Фэн Байчуаня, Юн Че быстро сказал: «Лидер клана Фэн, злодеи были полностью уничтожены. Быстро принесите Цзуэр и остальных обратно домой и найдите чистую воду для употребления. Ни в коем случае не позволяйте им принимать пищу сразу. Идите быстрее. Сейчас дети находятся в опасной ситуации. Мы можем поговорить об этом позже». «Хорошо», — кивнул Фэн Байчуань. С помощью других он взял бессознательных детей и поспешил в сторону выхода из долины. При переходе места, где пылало пламя Феникса, все они внезапно остановились на месте с лицами полными осторожности. Когда пламя лотоса почти погасло, они увидели двух наемников черного демона, которые сидели парализованные с бледно-белыми лицами. Большая часть их одежды была уже полностью сожжена. Их тела тоже пострадали в нескольких местах. Но это были всего лишь небольшие ожоги. Они были на самом краю палящей звезды демонического лотоса, так что они на самом деле не получили больших повреждений от огня лотоса. Они были просто пострадавшими остатками пламени лотоса. Причина, почему они все еще сидели, не показывая сил, не потому, что они сильно пострадали, а потому, что они были настолько напуганы, что их ноги не слушались их. Когда к ним приблизился Фэн Бай Чуань и остальные, они тут же вздрогнули, как птицы вздрагивают от хлопка лука, и посмотрели на людей с широко открытыми глазами. «Представьте, есть еще рыба, которая избежала сети!» Юнчи удивился, перед тем, как быстро взял в руку меч души тигра и поспешно сказал Лан Сюйже: «Старшая сестра, у меня не осталось много энергии. Я уже больше ничего не смогу сделать. Быстро иди и убей тех двух мужчин. Мы не должны позволить им сбежать». Принимая в руку меч души тигра, Лан Сюйже все еще неосознанно стояла неподвижно. После того, как ее глаза быстро моргнули, она покачала головой и сказала: «Я никогда никого не убивала раньше, и я не хочу никого убивать. Так как они не в состоянии выжить, то это их судьба. Вся группа была истреблена, и у них нет места, куда еще вернуться. Пережив такой ужас только минуту назад, можно считать, что они получили свое наказание. Просто отпустим их. Группа наемников черного демона больше не существует, так что мало вероятно, что они будут совершать злые поступки снова». «Не может быть и речи!» Юнчи решительно покачал головой. «Быть снисходительным и не устранять прогнившие корни всегда приводит к большему злу, когда сталкиваешься лицом к врагам. Если ты не убьешь их, могут быть серьезные последствия, которые мы не можем предвидеть. Сделай это! Быстро!» Слова Юнчи были настойчивыми и строгими, совершенно отличавшимися от нежных, которые он дарил Лан Сюйже. Губы Лан Сюйже дрогнули, и она сделала два шага вперед и снова остановилась, не в силах поднять меч души тигра. Наконец, она сделала тихий вздох и повернулась к двум наемникам, которым повезло остаться в живых. «Я вас отпускаю, но если будете вести себя в будущем так же, я не отпущу вас так легко в следующий раз, когда увижу снова». Слова Лан Сюйже позволили двум наемникам, которые парализованно сидели на земле, вспомнить их давно забытые мечты, и они поднялись с земли. Тем не менее, вопреки тому, что думала Лан Сюйже, они не отступили, чтобы сбежать. Вместо этого их взгляды потемнели, прежде чем прыгнуть к Фэн Бай Чуаню. «Лидер клана Фэн, будьте осторожны!» Юнче сжался и громко закричал. Однако крик Юнче слишком запоздал. Один из наемников уже бросился на Фэн Бай Чуаня и застал его врасплох. Со своей силой на 6-м уровне продвинутой ступени, как был Фэн Бай Чуань в состоянии противостоять ему? В одно мгновение он далеко оттолкнул Фэн Бай Чуаня и выхватил Цзуэр из его рук. Затем, схватив Фэн Цзуэр в захват вокруг шеи, он показал зловещую улыбку. «Все вы отступите назад! Отойдите! Или же я немедленно сверну ему шею! Прочь!» «Дзуэр! Дзуэр!» — закричал Фэн Байчуань после того, как был отброшен. Выражение Лан Сюэжэ сильно изменилось, и она быстро сказала: «Ты мерзавец! Я позволила тебе уйти по доброй воле, а ты повел себя столь презрительным способом! Отпусти Дзуэр прямо сейчас!» «Ха!» — холодно рассмеялся наемник черного демона. «Наша группа заплатила большую цену, чтобы войти в этот лес 10 000 зверей. Как я могу быть готов уйти после того, как вся наша группа была уничтожена за один удар? Немедленно передай свое сокровище! Если нет, то я задушу это отродье до смерти! Я знаю, что это сын лидера клана! Или в самом деле твое сокровище важнее жизни этого ребенка? Если вы не передадите его, я не буду жить в любом случае. Так что было бы отлично забрать его вниз с собой и видеть болезненный плач перед порогом смерти. Ха-ха-ха!» Лан Сюэжэ плотно сжала кулаки, и ее лицо побледнело от гнева. Спокойным и ледяным голосом Юнчи обратился к ней. «Старшая сестра, это результат твоей неуверенности, твоего снисхождения и твоей благосклонности. Твоя доброжелательность освободила этих двух негодяев, а взамен ты отдала жизнь Дзуэр в их руки. Был ли это результат, который ты хотела бы видеть?» Я? «И даже если они не сделают этого, если они сбегут, как ты думаешь, что они будут делать после? Они публично начнут разглашать информацию, что возле таинственной деревни скрывается так называемый клад. Когда придет время, кто знает, сколько великих держав и сект придут искать клад. В это время клан Феникса понесет большой удар. Кто знает, как много раз. И каждый здесь сможет даже быть убит из-за этого». Юнче посмотрел на Лан Сюэжэ, и каждое его слово резало ее сердце, как нож. «Я убивал людей, но погибли несколько сотен негодяев, мстя за бесчисленное количество людей, которые пострадали от их рук, и сохранил еще несчетное количество людей, которые, возможно, в будущем могли пострадать от них. Ты никого не убила. Пусть их не убило от доброты, но из-за этого более 200 невинных людей здесь, молодые и старые, должны будут умереть трагической смертью. Является ли это твоим пониманием доброжелательности и всеобщей любви?»